Глава 26. День добрым не бывает. Люциан открыл глаза. К счастью, он находился в комнате на постоялом дворе, а не в лазарете. Его сон закончился примирением Элеоноры и Кая. Они воздержались от очередной демонстрации чувств и обошлись парочкой поцелуев. Поведение темного принца и его возлюбленной Люциан не обдумывал. Он был слишком черств, чтобы понимать мысли других людей, и не любил влезать в чужие отношения. Вскоре очнулся Эриас. К этому моменту Люциан уже переварил увиденный сон и был готов вернуться в собственную жизнь. Он поспешил выбраться из кровати и подошел к другу, чтобы не дать тому встать. Склонившись над Эриасом, владыка Луны посмотрел ему в лицо. «Как ты себя чувствуешь?» «Как жалкий смертный после дикой попойки», — вяло отозвался страж. Лицо его было бледным, а под глазами залегли темные круги. Все признаки ужасной усталости после того, как был сосудом для буйного духа. Люциан присел на край кровати и, взяв руку друга в свою, начал проверять пульс. Времени на тщательный анализ требовалось много, но Эриас не возражал. Он смирно лежал на месте и смотрел на Люциана безучастным взглядом, пока тот считал удар за ударом, прислушиваясь к течению магии в меридианах. «Тебе нужно поесть и помедитировать около 3 часов, чтобы хватило сил сесть в седло. Если скажешь, что не готов ехать и пожелаешь отлеживаться, я пойму», — сказал Люци, отняв пальцы от его запястья. Эриас протяжно выдохнул, будто был разочарован в том, что проверка пульса завершилась. Он провел ладонью по каштановым волосам и с нотами раздражения в голосе сказал: «Если это избавит нас от общества белоголового засранца, то я готов ехать хоть прямо сейчас без всякой медитации». «Так не пойдет. Без трапезы и 3 часов медитации я при всем желании не пущу тебя в седло». «Тогда пойдем трапезничать и медитировать». Эриас собрался было встать, но владыка Луны остановил его, надавливая рукой на плечо. «Полежи. Я попрошу принести еду», — спокойно сказал Люц. Он уже поднялся с места, как вдруг схватил за запястье и потянул на себя, отчего Люциан неуклюже повалился на кровать. Чтобы не навалиться на Эриаса всем телом, он выставил вперед руку и оперся ногой на матрас, нависая прямо над чужим лицом. «Зачем?» Эриас крепко сжимал его запястье, демонстрируя негодование, хотя лицо сохраняло невозмутимость. Он какое-то время задумчиво смотрел в глаза друга, а затем отпустил его, так ничего и не сказав. Люциан не понял, что это сейчас было, но расспрашивать не стал. После сна, где сладкая парочка обжималась в постели, этот момент с Эриасом смутил его еще сильнее. Он быстро ретировался, чтобы друг не заметил его заолевших ушей. Спустившись на кухню, Люциан разузнал, можно ли отобедать в комнате, и заказал еды для них с Эриасом. Прежде чем вернуться к себе, он заглянул к Сетху и Абраму. И поскольку Абрам спал мертвым сном, Люциан сообщил Сетху о том, что Эриас пришел в себя, и они будут есть у себя. «Завтракайте без нас, хорошо?» — добавил владыка Луны. Лохматый, заспанный, Сетх, понимающе кивнул. Он зевнул и потер глаза. «Как он?» «Если поест и помедитирует, мы сможем сегодня отправиться к темным глубинам». «Он согласен?» «Да, все в порядке». Сетх еще раз кивнул. К счастью, он не стал спорить и советовать отправить Эриаса на внеплановые выходные. Видимо, понимал, что страж такой же упертый, как и их владыка. Люциан вышел в коридор и направился в комнату Мариона, чтобы оповестить того о дальнейших планах. Он застал его за чтением книги. Облаченный в черное, бессмертный полулежал на застеленной кровати. Солнечный свет, проникавший в окно, падал на белую макушку, отчего его волосы переливались, как дорогой металл. Марион немного щурился, хотя его лицо оставалось бесстрастным. «Уже выдвигаемся?» — спросил он, даже не оторвав взгляда от страниц. «Пока нет», — ответил Люциан, а после сообщил то, что поведал Сетху. «Я вас понял». Марион звучал сухо. Казалось, ему не было дела до бытия. Он полностью сконцентрировался на книге, обложка которой настолько затерлась, что название было не прочесть. Люциан не знал, что еще добавить, и поспешил уйти. Эриас лежал на кровати и задумчивым взглядом сверлил потолок, пока Люциан раскладывал напольные подушки и чайный столик. «Ты сможешь поесть за столом?» — поинтересовался владыка Луны, как всегда вовремя, когда уже все подготовил, кроме тарелок с едой. Эриас искоса взглянул на него. «Нет, я буду есть в постели, а ты будешь меня кормить». Люциан промолчал. «Что?» Страж приподнялся на локтях. «Ты мне должен за то, что позволил белоголовому засранцу играть со мной всю ночь». «Кстати, об этом. Мне не нужны твои извинения», — сказал Эриас, подняв раскрытую ладонь. «Я даже слушать не хочу, почему ты молча смотрел, как Марион издевается надо мной. Покорми меня, и я подумаю, простить ли тебе такое предательство». Люциан выдержал паузу, анализируя услышанное. Ему несложно исполнить просьбу, но она выходила за рамки разумного. «Я не стану тебя кормить». «Станешь». «Нет». «Да». «Нет». Люциан обратил пламенный взгляд на Эриаса. Тон его голоса стал жестче. «Не зазнавайся. Согласен, я поступил некрасиво, когда не защитил тебя от издевок Мариона, но я не тот, кем ты можешь помыкать и чье чувство вины использовать. Если подумать, то это тебе стоит извиниться передо мной, учитывая, сколько всего тебе сходит с рук. Ты часто переходишь границы в общении со мной, забывая, что я в первую очередь твой владыка и только потом друг». Эриас внимательно слушал жесткий монолог, не меняясь в лице, словно знал, что именно такой ответ и получит. Казалось, он только и хотел, что спровоцировать Люциана, чтобы выведать правду. «Забавно», — протянул Эриас, медленно поднимаясь с кровати. «Я твой самый близкий человек после Амели. Но даже меня ты ставишь на место, а ему все спускаешь с рук». Эриас прошел к столу и показательно сел на подушке перед Люцианом. Взгляд его был хмурым и претенциозным. «Как я должен воспринимать это? Чем тебе так нравится Марион, что ты терпишь его выходки?» «Речь не о симпатии. Я терпелив сам по себе». «Да, но ты не давал в обиду никого из нас, пока не появился он. Ты всегда затыкал тех, кто переходил границы». «Видимо, зря. Может, тогда вы были бы менее восприимчивы к чужим насмешкам и не ныли так часто». Эриас потрясенно вскинул брови. Люциан и не думал говорить это, но слова сорвались с языка, прежде чем он хорошенько все обдумал. Страж хохотнул и отвернулся, уставившись в стену. Он прищелкнул языком и неодобрительно покачал головой. «Нельзя ему доверять, кем бы он ни был для тебя». «А кем он для меня может быть? Мы знакомы несколько недель». Люциан непонимающе посмотрел на друга. Не получив ответа на вопрос, он вздохнул и добавил. «Знаешь, за последние дни я осознал, что мой отряд слишком привык к комфорту. Вы позабыли о том, как уживаться с другими людьми. С появлением Мариона Сетх стал хмурым и зажатым, Абрам вечно чем-то взбудоражен, а ты не сдерживаешь эмоций. Думаю, хорошо, что этот человек попал в нашу компанию. Отличный способ всем научиться терпению». Эриас расплылся в неприятной улыбке. «Как чудесно ты использовал сложившуюся ситуацию для отвода подозрений от своей персоны. Твои замечания так точны, что на самом деле хочется поверить, что это мы с парнями виноваты, а не кто-то другой. Даже не знаю, что думать. Неужели мы и впрямь так расслабились и привыкли к комфорту?» — язвительно спросил Эриас. Люциан проигнорировал упреки и чужой тон. Он кивнул и сухо сказал. «Рад, что ты все понимаешь. Надеюсь, у тебя получится донести мою мысль до остальных, потому что в дальнейшем я не потерплю замечаний по поводу взаимоотношений с Марионом». Эриас скривил губы, но промолчал. Он знал, что если Люциан поставил на место лучшего друга, то ему и правда надоело выслушивать чьи-то придирки и наставления. У Люциана по натуре своей было недюжинное терпение. Он предпочитал мир конфликтам, не любил проявлять жесткость и ставить кого-то на место, потому ругался только когда уже перегнули или сломали палку. Если подумать, Абрам, Сетх и Эриас действительно перешли за последнее время сотню границ. И дело было не только в Марионе, но и в панибратском отношении к своему владыке. Да, они все давние друзья, и Люциан не запрещал им неформально обращаться к нему. Но это вовсе не значило, что надо забывать о разнице социальных статусов. Люциан, кем бы он ни приходился Абраму, Эриасу и Сетху, до последнего будет их владыкой, а уже потом товарищем, знакомым, врагом. После неприятного разговора первую половину трапезы они провели в молчании. В конце концов, Люц подал голос и поинтересовался, как друг себя чувствовал, пока был одержим буйным духом. Обиды забылись, и Эриас ответил в своей обычной манере. Он поделился впечатлениями, как мерзко сидеть внутри тела и не иметь возможности что-либо сделать. Они успели выпить целых 3 чашки чая, пока Элиас сетовал, какой Марион урод. В заключении он поведал о странном воздействии мелодии гуань. «В каком смысле странным?» — спросил Люциан. «Марион сказал, что его мелодия действует как гипноз, и Виола будет видеть счастливое окончание праздненства. Ты разве не наблюдал того же?» «Наблюдал, но не все время. В какой-то момент я выпал из реальности и увидел, скажем так, то, что хотел увидеть». «То, что хотел увидеть?» «Ну да», — подтвердил Эриас. «Не просто мечту, а нечто вроде ситуации, о которой ты задумываешься, того не осознавая. То, в чем желаешь разобраться больше всего, и что успокоит мечущуюся душу. Я словно прозрел после этого транса. Можно сказать, белоголовый упырь заставил мое подсознание вывернуться наизнанку и показать недоступное, сокрытое от меня самого». Люциан помрачнел, выслушав друга. Он не думал, что гипноз Мариона так повлиял на заклинателей. Ему казалось, друзья не поддались воздействию мелодии, а он сам отключился только потому, что был пьян. «Разве его видение не было простым миражом? Что значит показать недоступное?» «Что ты увидел?» Насторожился Эриас, заметив, что Люциан внезапно поменялся в лице. «Родителей. Но этого не было на моей памяти. Я принял это за кошмар в бреду». «Кошмар? Что произошло?» «Не знаю. Я видел деревню в огне, крики и много демонической ци. Отец усадил меня на лошадь и велел ехать в резиденцию, а потом сон оборвался». «Может быть, это день, когда погибли твои родители?» — осторожно спросил Эриас. «Нет, меня тогда не было с ними. Я находился в другой части лунных земель. К тому же в то время демонических нападений зафиксировано не было. Мои родители погибли от лап темных тварей во время зачистки кровавого леса». Кровавым лесом называлось редкое явление, когда бларги объединялись на одной территории. Эти свирепые, быстрые и зубастые твари обычно держались поодаль друг от друга. Но когда в мире случались природные изменения, катаклизмы или смены сезонов, то бларги сбегались и теснились в одной чаще. И поскольку они предпочитали затаскивать жертв в листву и пожирать в густых кронах, кровь лилась с небес точно алый дождь. Чтобы зачистить пораженную область, кланы объединялись, и каждый раз не обходилось без множества потерь. Родители Люциана последние дни жизни провели в кровавом лесу, из которого так и не смогли выбраться. Весь их отряд погиб, тела собирали по частям. Эриас задумался о прошлом. Он даже поежился, вспомнив, как страдал Люциан после того, как узнал о гибели семьи. То была мрачная пора их жизни, которая сильно подкосила владыку Луны. До смерти родителей он был чувственным нежным мальчиком, а после превратился в бесстрастного правителя. Причем это случилось так быстро, что Эриас сперва даже перепугался и только спустя полгода привык. «Как бы мне этого не хотелось», — заговорил страж. «Но стоит уточнить у нашего бессмертного, как действовал его гипноз и что именно мог вызвать». Люциан кивнул и отставил пустую чайную чашу. «Я тоже так думаю», — ответил он, поднимаясь с места. «Потому сейчас этим и займусь. Сначала схожу поговорю со старостой, а потом загляну к Мариону. Ты пока сиди и медитируй. Через 3 часа выдвинемся в путь». Эриас хотел заикнуться о том, что Люциану нельзя передвигаться без стража, но смолчал. Он понимал, что если напросится на прогулку, то только всех задержит, а в случае опасности ничем не сможет помочь. Так что ему ничего другого не оставалось, кроме как стиснуть зубы и смириться с собственной беспомощностью.